Эпилог. С утра ударил морозец, да такой, что стекла на окнах покрылись по краям узорами. Сад тоже весь искрился инеем. На деревьях каждая веточка была словно пушистая белая гусеница. Смотрелось красиво, особенно из окна второго этажа. В доме было зябко. Ремонт системы отопления еще не был закончен, и пока приходилось довольствоваться жаркамнем. Но это были такие мелочи, что я не обращал на них внимания. В самом скором времени все изменится. Наша договоренность с Путилиным на аренду западного крыла дома под его резиденцию оставалась в силе. Взамен я получил возможность отреставрировать весь особняк за казенный счет. Денег на это не жалели, тем более, что Аркадий Францевич теперь занимал в губернии куда более высокое положение. Правда, я сам пока не совсем понимал, какое. После той памятной поездки на императорской машине прошло уже 2 дня, и за это время Катыхонец был так занят, что почти не появлялся дома. Впрочем, по этому поводу я тоже не переживал. Наоборот, даже рад был, что меня наконец-то оставили в покое. Эти 2 дня я провел, отсыпаясь, отъедаясь и проводя все свое свободное время с Радой, будто стараясь наверстать упущенное. Поэтому, увидев во дворе черный Даймлер Путилина, я даже нахмурился. Чего это он с утра пораньше? Спустившись на первый этаж, я встретил статского советника на крыльце. Тот, несмотря на ранний час, выглядел несколько помятым и усталым, будто не ложился всю ночь. Скорее всего, так и было. «Доброе утро, Аркадий Францевич. Давненько вы не появлялись». «Ох, Богдан, только сейчас хоть немного разгреб дела и выкроил себе полдня на то, чтобы отоспаться и помыться. В 3 часа пополудни снова еду на большое совещание к Горчакову. Кстати, и тебе там тоже не мешало бы быть. Познакомишься, наконец, с новым губернатором». «Это еще зачем?» Путилин с усмешкой потрепал меня по плечу. «Ах да, мы же с тобой еще не обсудили самого главного». «Хорошо, выкрою 4 часа в ущерб сну и не откажусь выпить чего-нибудь горячего». Несколько минут спустя мы уже сидели в его кабинете на 1-м этаже и разливали душистый травяной чай по стаканам с бронзовыми подстаканниками. «С чего начать-то?» – пробормотал Путилин, осторожно отхлебывая из своего. «Главное, что весь наш план сработал. Романов проехался по Вяземскому катком. Тот давно нарывался, а мы подкинули отличный повод снять его с поста. Свидетельских показаний для трибунала более чем достаточно. Правда, меня немного беспокоит Белла. Ну и зря. По-моему, показания против Вяземского – ее единственный шанс заслужить хоть какое-то снисхождение на суде. Будем надеяться. Впрочем, теперь это вообще не наша забота. Пусть трибунал ими занимается. У нас здесь свои задачи». «Кстати, какие?» «Романов обмолвился, что наделит вас чрезвычайными полномочиями». «Так и есть. Со вчерашнего дня я возглавляю особый императорский экспедиционный корпус священной дружины, который, собственно, со вчерашнего дня и учрежден отдельным указом. Ну а ты, кстати, мой заместитель. Но это пока не официально. Все руки не дойдут накорябать соответствующий приказ». «Особый экспедиционный корпус». «Да, название вполне себе говорящее. Как ты понимаешь, государь вполне серьезно отнесся к нашему рапорту о событиях в Самусе и распорядился готовить крупную военную экспедицию к Оку Зимы. Возглавим ее мы с тобой. Ты вообще ключевая фигура в этом походе. Твои силы, как Нефилима, беспрецедентны. И где, как не на этом направлении, их использовать?» «Ну да», — невесело усмехнулся я. «Подальше от остальных власть придержащих». Путилин чуть прищурился, испытующе взглянув на меня. «Не без этого, Богдан, не без этого. Между нами говоря, теперь, когда тайна твоего дара стала известна императору, дорога на запад тебе заказана. Ты слишком грозное оружие, и потому тебя хотят направить туда, где ты принесешь больше пользы Отечеству. Не надо высокопарных речей, мы же не на публике». «Да я вполне серьезно, Богдан. Если эти варман-тууры хотя бы в половину так опасны и могущественны, как рассказывает твоя мать...» Я вздохнул. «Да уж, после Самуси мне вообще события последних недель кажутся какой-то мелкой вознёй. Вся эта грызня со стаей, расследование заговора против императора, интриги Вяземского. Перед той угрозой, что скрывается там, в тайге, все это кажется таким несущественным. Но что самое страшное, люди ведь до сих пор ни о чем не подозревают. А так всегда. Обычное дело для священной дружины. Люди понятия не имеют, какие ужасы порой скрываются прямо у них под носом. Но для того мы и нужны. Мы – катехон. Последнее препятствие, не дающее наступить к концу света. И похоже, что настало время готовиться к решающей битве. И когда выступаем? Ну, давай хоть чай-то допьем, – подмигнул Путилин. А если серьезно? Сколько романов дал на подготовку? До весны. Экспедиции в Сайберию обычно снаряжают, когда холода хоть немного спадут. Так что у нас полгода. Может, чуть больше. Но расслабляться не стоит. За это время нужно успеть кучу всего заготовить. В деньгах мы почти не ограничены, но главное – это собрать подходящих людей. Сам понимаешь, абы кого в корпус вербовать нет смысла. Нужны будут только самые крепкие, выносливые, умеющие выживать в тайге. В идеале еще и одаренные. Кстати, как там Демьян? К нему у меня отдельный разговор. Насчет чего? Помнишь, как мы спорили о стае? Так вот, Романов готов пойти на уступки и заключить договор с волками. С теми, кто вольется в наш корпус и поучаствует в экспедиции. Для стаи это возможность заработать себе новую репутацию. Так сказать, смыть кровью прошлые грехи. Ну, если вам удастся убедить в этом Демьяна, то удачи. Тут я рассчитываю на твою помощь. Сам понимаешь, волки – очень хорошие кандидаты для такого задания. Привлечь их на нашу сторону сам Бог велел. Пожалуй. Путилин встал из-за стола и основательно до хруста подтянулся. Уф, ну все, теперь точно спать. Ну а ты, Богдан, готовься. Кстати, как там остальные? Как Рада? Уже гораздо лучше, спасибо. При упоминании Рады на сердце сразу потеплело, и я не удержался от улыбки. Я рад, Путилин хлопнул меня по плечу. Вообще, я диву даюсь, какой путь ты успел пройти, Богдан. Мелкая возня, говоришь? За какие-то пару месяцев ты из никому неизвестного быстрюка, пробравшегося в Томск с зайцем в грузовом вагоне, дорос до настоящей городской легенды. Теперь ты уже официально князь Василевский. Фамильное достояние вернул. За смерть отца поквитался. Заговор против императора раскрыл. А уж скольких чудовищ победил и не счесть. И вдобавок еще и какую девицу-то отхватил, а? Я, кстати, с самого начала видел, что между вами что-то должно проклюнуться. Да все, похоже, видели, буркнул я, кроме нас самих. А это часто бывает в вашем возрасте. Порой не видите того, что у вас под самым носом, и не цените того, что имеете. Так вот, цени. Все, наконец-то, закончилось. «Самое время насладиться плодами победы!» Он от души хлопнул меня по плечу и вышел из кабинета. Я же немного задержался и, подойдя к окну, выглянул на улицу, любуясь одетым в иней садом. Заметив на соседнем подоконнике какую-то забытую статским советником безделушку, подтянул ее к себе силой мысли. Это оказалась небольшая костяная фигурка, что-то вроде брелка. Она зависла в воздухе на уровне моей груди, и я задумчиво повертел ее, не касаясь пальцами. Пожалуй, Путилин был прав. Действительно, впервые с тех пор, как я очнулся в доме Аскольда Василевского, я мог вздохнуть спокойно. Не нужно больше прятаться и притворяться, не нужно за кем-то гнаться, не нужно опасаться, что меня назовут самозванцем. Я, наконец-то, отыскал свое место в этом мире. И худо-бедно добился гармонии с самим собой и с остатками личности прежнего Богдана. Теперь у меня есть мой дом, мои близкие, моя любимая и мое призвание. Ну а где-то там, впереди, маячит большая экспедиция к Оку Зимы и сражение с противниками, истинную мощь которых мы, возможно, даже не представляем. Впрочем, это уже совсем другая история.